Глава четвертая. Во-первых, возможно ли, чтобы судно при взрыве на нем целого пуда пороха встряхнулось так, что некоторых неподходящих людей скинуло в воду, а затем все свои люди уцелели, и самое судно сейчас же было годно для дальнейшего плавания? Нам думается, что это невозможно, и что невозможность это очевидно. Во-вторых, вероятно ли, что Мошкин, опаленный огнем до пояса, сейчас же мог еще спорно разговаривать и, вставши, биться на саблях и проколоть брюхо совершенно здоровому паше? По-нашему, это невероятно. В-третьих, отчего из 250 человек турок, которые плыли на судне, после взрыва насчитывается 270 турок, 20 сброшено в море, 210 убито русскими и 40 осталось у них. Итого 270? Если это ошибка, то не странно ли, что она не замечена ни дьяком Гавреневым, ни Московским обществом истории и древностей, ни редакцией газеты, которая нашла весь этот рассказ достоверным и обстоятельным. В-четвертых, как могло быть, что Мошкин, раненый в голову и в живот, сейчас же мог принять команду судном и повел его далее? В-пятых, как могло случиться, что крестьянин Григорий Кореев, получивший тяжелые раны при взрыве судна, продолжал длинное путешествие морями и сушей, и удальцы из-за него нигде не останавливались, а когда они уже много спустя плыли из Испании, после того, как у них там отобрали полоненных турок, то этот Григорий Кореев стал болеть от ран, полученных в начале их Одиссеи. А когда они пришли в Рим, то Кореев у них так разболелся, что они дальше не могли плыть и простояли тут ради Кореева целые 2 месяца. И тогда только вынули из него копье. Неужто им не проще было поместить больного в госпиталь, а самим идти далее, а не харчиться в чужом месте, да еще вдобавок в католической столице, где их могла настичь и действительно настигла напасть духовная? Пока один больной исцелялся телом, все ожидавшие его выздоровления захерели духом и приняли католический сакрамент. Что довело этих православных людей до такого поступка? Или они не знали постановления, что лучше умереть без всякого сакрамента, чем принять его из руки инославной? Или не влекла ли их к этому надежда на папу, что он заступится за них, если они будут католики, и повелит испанцам возвратить им отобранных у них мусульманских невольников? Вообще, какой интерес могли иметь иностранцы в том, чтобы им заманивать к себе простых, ничему не наученных и ни в чем не искусных русских людей, когда, по сведениям, бывшим уже тогда в России, в чужих землях было весьма многолюдно, а хлеба не обильно? Что могли отнимать у невольников испанцы? Неужто кому-нибудь нужны были их невольничьи лохмотья? Нет. Все это не могло быть так, как писано в сказке. А не проще ли думать, что сами русские пришли в Рим о чем-то стараться и, усердно старающись, приняли и римский сакрамент, но ошиблись в соображениях, и это им не помогло в том, чего они добивались? Тогда они увидали свою ошибку и разорение и поняли, что они в чужих краях никому не надобны. Это сознание, без сомнения, и привело их на родину, где Мошкин вдохновился и, приложив к былям без счета небылиц, сочинил свою сказку и подал ее царю с просьбою: «Пожалуй меня, холопа своего, с моими товарищи, за наши службишки и за полонское нужное терпение своим жалованием, чем тебе об нас Бог известит». Так это делалось в 1643 году при царе Михаиле Феодоровиче. И тогда Судя по памяти диака Гавренева, вся эта несуразная сказка была принята за серьезное дело. По крайней мере, ей поверили в том, что Мошкин говорил о сакраменте, и за это его наказали. Затем, через 250 лет, редакция современной русской газеты любуется этим документом и, немало не стесняясь помещенными в ней нелепостями, называет всю эту чепуху достоверным источником, обстоятельно рисующим быт чужих стран и предприимчивость, бескорыстие и патриотизм русских людей. Тысячи читателей газеты не замечают, какую им предлагают глупость, и многие из них верят, что сказки составляли справедливые и отважные патриоты, которым надо верить и им подражать. Но, может быть, указанное стремление газеты внушить обществу неверное понятие об одном из видов нашей письменности происходит от того, что редакция, воспроизведшая сказку Мошкина, не знает, что есть сказка точно такого же сложения, сочиненная 100 лет позже, именно в 1794 году, и достопримечательна тем, что она получила народную оценку, а сочинитель ее признан бродягою. Пусть посмотрят, как это разбирает народ.